Эпилог. «И все-таки звезда!» Печально глядя на свое предплечье, выдохнул Эриан и опустил рукав. Я лукаво на него взглянула. В камине, перед которым он сидел, уютно полыхал огонь, нежно обнимая смолистые поленья, и беды прошлого стекали в забвение. За окном догорал осенний закат, окрашивая золотую листву в пурпур. «А ты надеялся, что после сожжения она изменится на чернокнижную?» Дразня, я показала запястье, на котором танцевал черный вихрь. Мета Эриана все еще не инициировалась полностью. Я уже успела выйти замуж, забеременеть, а супруг почувствовать все радости отцовства и даже признаться, что с его наследником хлопот ничуть не меньше, чем с темным властелином. Последнему он хотя бы пеленок не менял. А Мета все никак не могла замереть и потихонечку росла. «Ну какой из меня целитель!» Вздохнул темный, уже светлый маг. «Я только вправить сустав могу, или рану зашить, или кости сложить, и то лишь потому, что у меня большой опыт в том, как их сломать. Вот видишь, ты уже многое умеешь». Сев на подлокотник кресла, я обняла мужа. «За остальным дело не станет. Ты же, как-никак, теперь принадлежишь к семье потомственных целителей». «Магда, я вообще-то в жены ведьму брал», — напомнил Эриан. «Ты не брал, а нагло своровал. А Джером и Астор стояли на стреме». Я вспомнила, как в одну весеннюю ночь, когда Эриану надоело слушать мои «подожди, мои родители приедут и сыграем свадьбу, запишем имена в приходской книге и осчастливим, наконец, весь Хелвиль», он просто выкрал меня. Новый священник к тому времени был уже умыкнут и стоял на площади. Ровно на том месте, где обычно сжигали меня. Кстати, и зрители были те же. Толпа радостно взирала на злую ведьму в фате и халате, на молодого храмовника, но более всего на бочонки с вином, которые по этому случаю выкатили из трактира госпожи Брас. Я осмотрела эту ораву, жаждущую халявы, простите, зрелища, и поняла, что свадьба состоится, даже если я буду всю ночь напролет голосить «нет» у алтаря. К слову, алтарь тоже был сперт Астором из храма, куда мне, как темный, вход был закрыт. Справедливости ради, надо сказать, что число горожан за время, которое прошло с момента подписания мирного договора, заметно выросло. В Хелвиль устремились свободные чародеи, охотники на нежить и нежити-защитники, прослышавшие о том, что шумерлинская топь – кладезь реликтовых тварей. Темные и светлые. И то, что они при этом не поубивали друг друга, было исключительной заслугой Эриана. Мир дался ему железной волей, несгибаемым характером и нервно дергающимся глазом. Но, так или иначе, именно Хелвиль стал городом вольных чародеев, где цвет магии не имел значения. Именно об этом думала я, глядя на людское море, освещаемое факелами. А вот Эриан думал исключительно о церемонии и ловко, пока я ошарашенно вертела головой, застегнул на моих руках брачные браслеты. Мажета попробовала под шумок следом за нами использовать служителя храма повторно, женить на себе Джерома. Но не тут-то было. Темный заявил, что да-да, он согласен, вот прямо сейчас, только сходит за угол штаны подтянуть. Ну и сходил. Стражники говорят, что видели, как пожиратель душ вместе с Рыжим промчались в западные ворота. На горе Мажете и на радость неприятностям и приключениям, которые этих двух друзей, я думаю, заждались. Из воспоминаний меня вернул ляск. С учетом того, что ныне мы жили в особняке, и каминный малый зал находился на втором этаже, а звук доносился с кухни, я впечатлилась. Только один котелок во всем мире мог так громко буянить. Когда мы с Эрианом подходили к кухне, то увидели картину. Перед закрытыми дверями стояла, вжавшись в стены, прислуга. «Что там происходит?» — нахмурился Эриан. «Экзорцист!» — ответила одна из служанок, кстати, уроженка темных земель. «Но я не вызывала экзорциста», — протянула я, растерянно глядя на Эриана. Судя по выражению его лица, он тоже. А поскольку непонятных вещей муж не любил, он открыл дверь и... «Это я вызывал!» — проревел демон из кухни. А мы узрели совсем еще юного, растерянного мальчишку-экзорциста, который, кажется, сам не поверил случившемуся, а из котла меж тем прогудело. «Я не могу больше в этом проклятом котле быть! Я хочу, как и вы, семью, детей, рыжих, пушистых детишек! А в этом чугунном теле я до моей истинной пары не доберусь, вот и попросил подсобить». После этих слов я увидела, как из котла вылезает болотный рептилус. И тут я поняла две вещи. Первое – отомщена. Второе – Эйта, сломавшая инкубу некогда рог, покорила его черное сердце. А значит, она крупно попала. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.